Глава 11. Твен. Твен никак не мог привыкнуть к компании. После долгих месяцев одиночества находиться рядом с другим человеком, особенно с таким, как Кинта, часы напролет казалось невероятным. Впрочем, уйти ему не хотелось. Нет, даже за все деньги Северона. Он будет здесь. С Кинтой. Столько, сколько понадобится, чтобы узнать, действительно ли ее книга научит плести кружево из звездного света. Футляр со скрипкой бил по ногам, пока они поднимались по ступенькам чердака. Твен до конца не понимал, зачем взял с собой скрипку, но Кинта сказала, что обожает скрипичную музыку, и ему не терпелось попробовать наиграть мелодию звездного света. А еще Твену становилось не по себе при мысли, что до его скрипки доберутся Анри и Гюстав. «Да тут мебельное кладбище, мать его!» — воскликнул Твен, негромко присвистнув. Он водил кольцом звездного света из стороны в сторону, освещая дикий пейзаж из сломанных столов, древних шкафов, пыльной одежды, старых игрушек и множество других вещей с жилых этажей дома. Пейзаж этот немного напоминал бардак в лавке «Вермиллион». Но там горы хлама создавали чувство предвкушения. Они воспринимались как загадка, которую нужно разгадать. А здесь, на чердаке миссис Дэвенпорт, витало лишь чувство заброшенности. Эти вещи сочли ненужными, убрали с глаз долой, забыли про них. Вдова бросила их так же, как бросила Твена и Занда. Какую часть хлама она могла бы отдать братьям в пользование или на продажу? Как изменилась бы жизнь парней благодаря минимальной финансовой поддержке или ненужным ей вещам? Твен задвигал эти мысли подальше, пока Кинта пробиралась по лабиринту чердака увереннее, чем дебютантка из Вердигри по бальному залу. Подумав о бальном зале, Твен вспомнил приглашение на бал ученых, зажатое в ладони Анри. На бал Твен так и так не собирался. Он не желал иметь ничего общего ни с балом, ни с учеными, о чем постоянно и недвусмысленно говорил родителям. Но это не значило, что Анри и Гюстав должны. «Ты идешь?» В голосе Кинты слышалось нетерпение. «Ты что там застрял?» Твен поспешил ее догнать, игнорируя вопрос, потому что сейчас не хотел углубляться в свои непростые отношения с миссис Дэвенпорт. «А ты тут на чердаке неплохо ориентируешься». «Я королева империи хлама. Давай посмотрим, на месте ли мое сокровище». Кинта плюхнулась на желтый велюровый диван, который стоял у круглого витражного окна. Слабый свет уличных фонарей сочился в окно, и на полу отражались узоры витража, сияющие цветы и павлины. Одна ножка дивана сломалась и опасно накренилась. Когда Кинта засунула руки меж подушек, поднялось облачко пыли. «Ага!» — торжествующе воскликнула Кинта, вытащив огарок свечи и коробок спичек. «Я надеялась, что они не пропали». Кинта чиркнула спичкой, и вместе со звездным светом Твена угол чердака стал освещать шар золотого сияния. Кинта поставила свечу в плошку на приставном столике и выжидающе взглянула на Твена. В свете свечи она была прекрасна. У Твена аж сердце заныло от желания. Кинту с ее резкими чертами лица очень хотелось поцеловать, но ведь она заслуживала куда большего, чем интрижка, как с девицами из таверны. А Твен не знал, сможет ли дать ей больше. Хотя она ничего и не просила. «Ты готов?» Кинта протянула Твену книгу, возвращая его мысли к насущным проблемам. Вопросов у Твена было хоть отбавляй. Не найдут ли их тут, на чердаке? Почему Кинта так уверенно держится на пыльном сломанном диване? Вдруг они разбудят непонятную огромную силу, которую не смогут остановить, вроде книжной лавины в лавке «Вермиллион». Ни один из вопросов Твен не задал. Положив футляр со скрипкой на столик рядом со свечой, он подсел к Кинте. Диван накренился, Кинта едва не съехала к нему на колени, но Твен даже не заметил этого. Девушка нетерпеливо придвинула столик к дивану и положила книгу так, чтобы они оба могли ее читать. «Ты готов?» «Готов». Резко вдохнув, Кинта открыла книгу. Под синей обложкой обнаружились кремовые страницы с крупными пятнами от воды. Ничего не случилось. «Ха!» — Кинта сердито смотрела на книгу. «Я надеялась на что-то более эффектное, поэтому до сих пор не открывала ее». Девушка перевернула книгу, встряхивая страницы, словно так могла проявиться магия. Твен кивнул, стараясь сдержать улыбку. «Я ждал, что хоть маленький дракон прилетит, когда ты книгу раскроешь. Ну, или волшебный корабль проплывет, или целый выводок русалок нас поприветствует». Кинта недоверчиво фыркнула. «Ты теперь клоун, да? В этом дело. Не думал в цирковую труппу вступить?» «Да я дразнюсь, тебя не касается. Ты же чуть не плакала». «Плакать я точно не собиралась». «Ну, тогда признаюсь, что ждал чего-то странного и прекрасного. Но, похоже, тут чернила и бумага, пыль и истории. Может, прочтем их?» «Восхитительная логика», — пробормотала Кинта, но уголки ее глаз дрогнули в улыбке. «Я начну. Глава первая. Что понадобится для плетения кружева из звездного света? Во-первых, нужен постоянный доступ к звездному свету». «Ну, конечно, звездный свет нам понадобится, только что нам с ним делать?» Девушка нетерпеливо пролистала первую главу. «Там сказано, где брать звездный свет». Твен изменил позу, чтобы читать через Кинти на плечо. «Нет, подразумевается, что запас уже есть». Кинта пролистала еще несколько глав. «Здесь введение об истории ткачества, глава о преимуществах ручного ткачества над ткацкими станками». «Эти части ты читать не собираешься?» Твен терпением не отличался, но считал, что когда имеешь дело с магическими субстанциями, которым и существовать не должно, лучше к этому подготовиться. «Потом. Сегодня я хочу узнать лишь, как превратить это...» Кинта показала на нить звездного света вокруг руки Твена. «В инструмент для занятий магией». На улице полил дождь. В окно негромко застучали капли. Кинта склонилась над книгой. Твен сделал то же самое. Вместе они прочитали. «Плетение кружева из звездного света издревле было заветной целью многих мечтателей. Но видите ли, сам процесс куда сложнее, чем может показаться. Так зачем плести кружево, можете спросить вы. Какую выгоду?» «И далее в том же духе, да?» — спросил Твен, отрывая взгляд от страницы. Так оно и было. Книга, написанная кем-то очень славным и словоохотливым, к делу переходить не собиралась. Кинта пролистывала разделы с заголовками вроде «История кружева и его магических аналогов», «Узелки на память», «Дамы и кружево», «Мысли вслух». Остановилась Кинта ближе к концу книги и на схеме озаглавленной «Счастливое начало. Кружево для исцеления». «Похоже на рыбацкую сеть», — отметил Твен, ведя пальцем по строчкам. «Не хочешь начать отсюда?» Глянув на покрытые царапинами и ссадинами ладони Твена, Кинта потянулась к ленте звездного света. Сейчас она струилась, словно песок или морская вода, а в книжной комнате лавки была веревкой. Как же она превратится в кружево? «Давай попробуем исцелить тебе руки», — предложила Кинта, вглядываясь в картинку. Она начала разделять звездный свет на тонкие нити. «Здесь сказано: этот узор — основа для всего будущего кружевоплетения, особенно для исцеляющего. Начинать работу — счастье. Она успокоит мечтателя, придаст его надеждам конкретные очертания». Кинта читала, а ее пальцы перебирали нити звездного света, разделяли их, скручивали, создавая непостижимую Твену текстильную магию. Вперед, назад, вверх, вниз, перегиб, скрутка, продевание. Нити звездного света мелькали в Кинтиных руках. Она будто бы знала, что делать, и, не останавливаясь, сплетала звездный свет. А потом раз — и остановилась. Все это время брови девушки были сосредоточенно насуплены, а неутомимые пальцы превращали тайну в магию. «Откуда ты знаешь, как плести?» — спросил Твен изумленным шепотом. «Тсс! Я почти закончила. Нужно только последнюю часть разобрать». В полном замешательстве Твен удобнее сел на диван. Он понемногу соскальзывал на пол и посмотрел на схему в книге. Каким-то образом рыбацкую сеть Кинта уже закончила и теперь плела из звездного света что-то похожее на сложный цветочный узор. Казалось, она улавливает недоступную Твену музыку. Это было любопытно, ведь песню звездного света Твен не слышал целый день. Похоже, теперь ей внимала Кинта. Последние акробатические фигуры, и Кинтины пальцы остановились. «Что скажешь?» Девушка подняла звездный свет, сплетенный в прямоугольник размером с носовой платок. Она ухитрилась разделить одну нить на три дюжины серебристых волокон и связала из них цветы, звезды и перья. «Красота! Можно потрогать?» Кинта протянула ему носовой платок из звездного света. В момент, когда кружевной платок лег Твену на ладонь, в душе парня что-то произошло. Да, ленту звездного света он держал часами, она слегка грела ему ладони и источала свет. Но сейчас, после превращения нитей в кружево, ощущения стали иными. Твен держал кружево и словно купался в потоке солнечного света. Он радовался, как гиацинты, пробивающиеся из-под земли с первым дыханием весны. Он радовался, как ребенок, встающий на ножки и делающий первые шаги. Он радовался, как щенок, увидевший любимого хозяина после долгого дня разлуки. Он чувствовал полный восторг, хрупкий, как яичная скорлупа, но хранящий внутри что-то ценное и нужное. Кружевной платок грел исцарапанные руки Твена, снимал боль мягким серебристым светом. На глазах у Твена раны затягивались, порезы заживали. «Что ты чувствуешь?» Кинта с тревогой глянула на Твена, затем прочитала из книги вслух. «Тому, кто его носит, этот узор на несколько мгновений доставит абсолютную радость и залечит любые поверхностные раны. При правильном исполнении узор сплетет удовольствие с радостью, и его носителю станет легче на душе. С радостью этой носитель пойдет по жизни, и она немного его изменит». Твен не знал, что на это ответить, но по лицу у него потекли слезы. Чем-то кружевной платочек напоминал каждый день, когда им с Зандом улыбалась удача. Эти редкие вечера, когда мать читала им перед сном. И первый раз, когда он самостоятельно поднялся на вершину скалы. И то, что он чувствовал, изливая душу в скрипичную музыку. Твен поднялся, вытянул руки вперед и в глубоком изумлении сделал несколько шагов от дивана. Подушка ударила его в спину. «Эй, ты в порядке?» — позвала Кинта. «Мне еще одну подушку кинуть? Если не ответишь сейчас же, я начну волноваться. Может, я сделала что-то не так? В книге сказано, что любая ошибка в узоре...» Девушка осеклась, потому что Твен развернулся и протянул к ней руки. «Смотри». Кинта встала и взяла его ладони в свои. «Твои руки, они зажили?» Твен кивнул, не сводя с Кинты глаз. Ее руки грели ему ладони. Сегодняшняя встреча с Кинтой удивила, но сейчас Твен понимал, что день получился счастливый. По щеке у него скатилась еще одна слеза. Увидев ее, Кинта закусила губу. «Я расстроила тебя, да? Почему ты плачешь?» У Кинты дрожал голос, словно за ее словами скрывался глубоко укоренившийся страх. «Милая Кинта, расстроен я давным-давно, а ты подарила мне радость. Спасибо тебе». Кинта резко выдохнула. «Вот и хорошо. и не стоит благодарности». Приблизившись на шаг, Кинта аккуратно вытерла очередную слезу, катившуюся по скуле Твена. От ее прикосновения Твен затаил дыхание, не зная, стоит ли закрыть небольшую брешь между ними и поцеловать Кинту. Девушка приоткрыла рот, и ее рука осталась на щеке Твена. Темные глаза прожигали насквозь. Между ними серебром сиял платок из звездного света. Твен был намного выше, но Кинта прекрасно поместилась в его объятия. Судорожно выдохнув, Кинта подняла голову. Твену оставалось наклониться, и их губы встретятся. Но он сдержался, стремясь не переступать черту. Кинта заслуживала большего, чем небрежный поцелуй парня, который уезжает через месяц. А еще Твену случалось ломать хрупкие вещи. Он не хотел обижать Кинту. Лучше сохранить дистанцию. Обуздывая желание поцеловать девушку, он прикоснулся к пузырьку, висевшему у нее на шее. «Что это?» Кинта была так близко, что Твен мог пересчитать медовые крапинки в ее темных глазах. «Лунная тень. Мне мама дала». Вопреки решимости Твена, близость Кинты путала ему мысли, искушала обнять ее сейчас же, пусть ненадолго. Кто сказал, что месяц — это мало? Почему он должен выбирать? «Зачем тебе лунная тень?» «Понятия не имею», — призналась Кинта. «Но собираюсь выяснить». Девушка задумчиво наклонила голову, скривив губы в слабой улыбке. Твену страшно захотелось поцеловать уголок ее рта. Кинта стояла так близко, что коленями упиралась в колени Твена. Ее ладошка, маленькая и нежная, так и лежала у него на щеке. Разумеется, один поцелуй ничего не испортит. Разумеется, они решат, как быть тому, кто уедет, и тому, кто останется. Почему бы им просто не попробовать? Всего на одну ночь. Рука Твена шевельнулась прежде, чем подключился мозг. Рука обвила Кинту, притянув к себе так, что их тела прильнули друг к другу. От резкого вздоха внизу живота у Твена что-то сжалось. Не в силах сдержаться, Твен наклонился вниз в тот самый момент, когда Кинта встала на носочки, чтобы припасть к нему губами. Поцелуй был сладкий, по-летнему медленный, одновременно робкий и сулящий большее. Кинта обхватила руками его шею, и Твен представил, что они целуются июльской ночью на пляже под звездами, а не на пыльном чердаке, выхоложенным октябрьскими ветрами и дождем. Губы Твена жадно исследовали Кинтины. Их тела уловили новый, доступный только им двоим ритм. Счастье. Счастье было целовать ее. Счастье было найти ее, хотя Твен и не знал, что ищет. «Ой, извини!» — воскликнула Кинта, внезапно отстраняясь. Реальность настигла Твена, напомнив, что он целует девушку, с которой познакомился несколько часов назад, так, словно она ему драгоценна. Что было, конечно же, глупо. Но что плохого в том, чтобы разделить немного счастья? Твен понимал, что Кинта заслуживает большего. Но она ответила на его поцелуй. Так почему бы им не насладиться друг другом хоть недолго? «Не извиняйся. Мы можем целоваться сколько захочешь. Я не против, уверяю тебя». Кинта покачала головой. «Ты не понимаешь. Я всегда бросаю тех, с кем сплю. Я девушка на одну ночь». Твен убрал кудрявую прядь от лица Кинты. «Мы просто целуемся, тебя не касается. Я не делаю тебе предложения. Хочешь — верь, хочешь — нет, но я этим занимался и раньше. Я знаю, что поцелуи ни к чему не обязывают». Твен растянул губы в самые обворожительные из своих улыбок, но получилось не очень. Большинство поцелуев ни к чему не обязывают, но, целуя Кинту, он чувствовал куда больше, чем с другими девушками. Разумеется, Кинте он об этом не сказал. Кинта выскользнула из его объятий. «Ты не понимаешь. Я всегда бросаю людей, с которыми сплю, а я обычно сплю с теми, кого целую. В смысле, я бросаю их на следующий день, а мне...» Кинта не договорила, но Твен это тоже почувствовал. Ему не хотелось, чтобы Кинта бросила его на следующий день. Пусть даже они только встретились, и он уезжает через месяц. «Мы больше не будем целоваться». Сказать это было нелегко, но Твен так и выбрал. «Обещаешь?» «Клятвенно обещаю больше не целовать тебя, пока ты не будешь готова остаться со мной навсегда». В ответ на это Кинта засмеялась, и часть напряжения спала. «Ты так клеишь девчонок из таверны? Или тем, что на скрипке играть умеешь?» Кинта кивнула на футляр со скрипкой. «Ты не поверишь, но скрипкой можно многого добиться». Твен подмигнул, и Кинта закатила глаза. «Сыграешь мне?» «Не сегодня, но когда-нибудь сыграю. Может, песню «Звездного света» исполню?» Твен поднял носовой платок повыше, стараясь расслышать мелодию. «Хотя, с тех пор, как ты сплела из него кружево, звездный свет молчит. Дай посмотрю». Твен протянул Кинте платок из звездного света. Стоило выпустить его из рук, разнообразные эмоции нахлынули бешеным потоком. По-прежнему ощущалось счастье, но вместе с ним желание, надежда, страх и что-то горько-сладкое, как от потери. Твен взглянул на Кинту и с удивлением увидел слезы у нее на щеках. Хотелось снова ее поцеловать, но, разумеется, это исключалось. «Почему ты плачешь?» «Потому что я попробовала что-то сделать, и у меня получилось. Потому что мы разбудили магию. А еще потому что это наша единственная нить звездного света». «Может, мы найдем еще?» «Может, ты найдешь еще?» — поправила Кинта, широко зевнув. «Похоже, я таинственную музыку звезд не слышу». «Вот поэтому тебе нужно держаться рядом со мной», — добавил Твен, тоже зевая. Он вдруг осознал, как много сделал за сегодня и сколько раз чуть не погиб. Твен растянулся на диване и раскрыл объятия. «Со мной ты спать не намерена, но, может, рядом поспишь?» Кинта обвела чердак взглядом. «Или на куче старого тряпья, или рядом с тобой». Твен похлопал по свободному месту на диване. «Обещаю, рядом со мной удобнее, чем на куче тряпья». «Никаких поцелуев», — предупредила Кинта, снимая жакет и туфли. Снова зевнув, она скользнула на свободное место на диване. «Никаких поцелуев». «Очень мило», — проговорила Кинта, подняла руку Твена и уложила рядом с собой. «Очень разумно, с учетом того, что диван маленький, а ты здоровенный». Она прильнула к плечу Твена. Тот положил кружевной платок на стол и заснул, слушая дыхание Кинты. Впервые за долгое время он чувствовал себя счастливым. За окном дождь лил все сильнее. Внизу вечеринка Северонского общества ведьм шумела все неистовее. Но ни Твена, ни Кинту это не тревожило. Ведь их связывали магия и надежда на что-то большее.